всю жизнь прослуживший в армии, Каменский не был знаком с тонкостями выражений, употребляемыми в столице, которые смягчают выговор, которые слепую покорность военных людей делают им сносную. Привыкнув сам безропотно повиноваться начальству, он, в свою очередь, требовал строгого исполнения своих приказаний. Любезен, приветлив в обществе, даже с простыми офицерами, он все забывал, когда дело доходило до службы, особливо во время войны. С усилением его телесных страданий умножилась и неровность его характера. И те, коим за несколько часов нежно и грустно он улыбался, нередко встречали его с угрозою и бранью на устах. Несколько придворных генералов, между коими были Уваров, Строганов, Трубецкой, множество штаб и обер-офицеров гвардейских, прискакали в молдавскую армию за верными успехами и наградами. Они более затрудняли, обременяли его, чем были ему в помощь. Он не умел довольно скрывать того и не хотел давать им явного предпочтения перед другими заслуженными воинами. Среди них родились неудовольствия на него, возросли, умножились, и еще прежде расщука окружен он был интригами, в коих не последнее участие принимал француз Ансельм де Жибори, которого имел он слабость взять с собою. После же этого несчастного дела все тайно против него восстали. И сам старший брат его, этот гнусный, подлый и завистливый Сергей Михайлович, публично за обедом пил за здоровье бошняк Аги, начальника расщука, победителя брата своего, как он его называл. В Петербурге чем более возлагали на него надежд, тем менее прощали ему неисполнение их. Отцы семейств, всем кровопролитии лишившиеся сыновей, кляли его за эту потерю, как будто он был обязан беречь детей их. Одним словом, русчукская пушка убила вдруг его счастье, его славу, общую к нему любовь. Однако же, отдохнув несколько времени, с остатками войск пошел он против собравшейся новой, сильной, ободренной турецкой армии. И 26 августа, многократными событиями памятный для России день, разбил ее в прах при селении Батине. Вследствие сей победы пали последние турецкие крепости на Дунае – Журжа и этот ужасный Русчук. Уже был сентябрь, ничего нового предпринять было невозможно, и кампания кончилась не совсем удачно. Что происходило в Петербурге, стоило Русчукского дела. В продолжении целого лета все государственные здания трещали и ломились под всесокрушительную и всезиждительную десницей Спиранского. Спокойно величаво стоявшие дотоле коллегии падали одна за другою, и из развалин их скромно поднимались департаменты. Уже название сие перестало быть присвоено целому министерскому управлению и только частям его, которые наследовали покойным коллегиям. Не знаю, под какими предлогами князя Куракина целое лето держали в Париже. Во время отсутствия его происходили все большие перемены в его министерстве. С согласия и, говорят, с участием товарища его Казадавлева, которому в награду за покорность обещано было его место. Нет сомнения, что господин Казадавлев согласился бы управлять и отделением, если б только оному было дано название министерства. По возвращении осенью, найдя министерство свое рассеченным, оборванным, Куракин, несмотря на любовь свою к власти и почестям, отказался от него, как товарищ его сие предусмотрел. И сей последний получил это место. Приверженцы Куракина, облагодетельствованного им преемника, его обвиняли в предательстве. Но кто же себе добра не желает?